29. Утренняя коробка с выпечкой была еще запечатана. Нил проткнул прозрачную пленку пальцем и извлек свой кекс с бананом и орехами. Майк поглядел на коробку. «Для того, чтобы я забрал пончик Боба, прошло еще слишком мало времени». «Наверно», — сказал Майк. «Но его все равно тут нет». «Думаю, Энн отменила заказ. Она таких вещей не забывает». Майк подавил вздох и кивнул. «Я думал, Артур поставил тебя на дежурство на завтрашний вечер». «Да, но я все равно должен делать свою работу. Тебя тоже назначили в смену?» «Он поставил меня в пару с Джейми, отчасти потому, что я недостаточно знаю о проекте, чтобы дежурить в одиночестве, отчасти, чтобы она могла убедить меня, что с ней все в порядке». «Ты пончик с джемом не хочешь?» «На самом деле нет». «А как насчет шоколадной штуковины?» «Что?» Нил потянул за заднюю стенку и наклонил коробку. Майк сделал два шага в ее сторону и увидел композицию из темного шоколада и слоеного теста. «Шоколадные круассаны я люблю», — сказал он. «Это чей-то?» «Для меня он в новинку», — ответил Нил. «Думаю, он твой. Если кто-нибудь нажалуется, я тебя прикрою». Он отрезал верхушку своего кекса и подхватил на нож масляный шарик. Вошла Энн и направилась к кофейнику. «Теперь вы», — сказал Майк, — «моя новая любимица». «Спасибо», — с улыбкой ответила она. «А почему?» Майк поднял круассан. «Как вы узнали, что я их люблю?» Энн покачала головой. «Это не я». «Нет». Она снова покачала головой и наполнила свою кружку. Нож Нила, лязгнув, упал в раковину. «Может, это благодарность Артура за то, что вы ничего не сказали Дарпа?» «Не густо для благодарности. К тому же мы с ним разговаривали с Реджи вчера во второй половине дня». «И как все прошло?» «Он был прав. Реджи ему даже по рукам не надавал за то, что Джейми не запретили кросс». «Хватит произносить мое имя в суе», — сказала Джейми. Она прошла мимо них, обогнула Энн и оказалась перед кофейником. Нил отклонился с ее пути, когда она потянулась за кроллером и своей громадной кружкой. «Ты знаешь что-нибудь об этом круассане?» — спросил он. «Круассан с шоколадной начинкой». Она бросила взгляд на коробку. «Ну да, он для Майка. Я добавила его в заказ». «Ты?» «Говорила же вам, что это не я», — направляясь к двери, заметила Энн. Майк перевел взгляд с пирожного на Джейми. «Как ты узнала?» Та пожала плечами. «Магнус на днях звонил насчет отчета, но я его и спросила. Он сказал, в колледже на завтрак ты только их и ел». «Так и было». «И ты добавила его в заказ», — повторил Нил. Джейми кивнула и скрылась за дверью. Майк продолжал смотреть ей вслед, а потом спросил. «Мне кажется, или она стала куда милее после визита к врачу?» Инженер медленно и глубоко вздохнул. «Может, ей дали каких-нибудь крутых болеутоляющих?» «С чего бы? С ней ведь все в порядке». «У тебя есть идея получше?» «Возможно, я начинаю ей нравиться». Нил сумел не усмехнуться в открытую и вытащил из шкафчика чашку. «Предпочтительнее предположить это, чем какие-то повреждения мозга», — заметил Майк. «Артур сказал, что у нее нормальные результаты томограммы». «Они в целом нормальные, к тому же лишь по результатам беглой проверки», — сказал Майк. «Мозг — штука очень чувствительная. Небольшое изменение тут или там, несколько новых проводящих путей, и вы получаете совершенно другого человека». Нил потянулся за кофе. «Однако это не то, что делает дверь». «Точно?» Инженер поднял взгляд от своего кофе и сдвинул брови. «Не придуривайся», — велел Майк. «Что вы все тут скрываете? Вы что, заключили сделку с дьяволом, и дверь работает на крови сирот или на чем-то подобном?» Нил засмеялся. «Нет, конечно, нет». Это был не слишком искренний смех. «Но дело в том, что именно я должен убивать сирот. Не слишком-то веселое занятие». Нил быстро плеснул в свой кофе молока. «Слушай, у тебя вообще когда-нибудь были тайны?» «Да, конечно». Инженер свободной рукой помахал в воздухе, словно пытаясь выловить из него правильные слова. «Знаешь, как оно, когда через некоторое время наступает момент, когда ты просто должен хранить тайну? А причина, по которой ты делал это так долго, становится уже не важна. Муравьишки ринулись друг на друга. Это была яростная война между красными и черными, мыслями и памятью. Поднявшийся в голове рев почти заставил его поморщиться. Когда все это закончилось, в сознании Майка остался образ робкой плоскогрудой девушки в очках в проволочной оправе. Шерил Вудли. Выпуск 2012 года. Была на волосок от звания второго ученика в параллели. У Майка она училась в 2010-2011 учебном году, когда ее поток подавал документы в колледже. Ее готовы были принять во все учебные заведения, куда она отсылала аттестат, и предоставили финансирование, достаточное, чтобы оплачивать большинство из них. Ассоциация родителей и учителей тоже выделила ей ежегодную стипендию. Но выпуск становился все ближе и ближе, а Шерил нервничала все сильнее. В учительской заговорили, что причиной могут быть наркотики или плохая атмосфера в семье, или, возможно, неподходящий бойфренд. В старших классах такое случается куда чаще, чем большинство людей предпочитает думать. В пятницу, перед пасхальными каникулами, она в близком к нервному срыву состоянии подошла к Майку после занятий и все рассказала. Она наломала дров и может все потерять. Нашелся человек, вышедший на первоисточник статьи, которую она написала в 10 классе. Вернее, представила эту статью в качестве своей. «Речь о том, что ты делаешь?» — спросил Майк. «Ты о кофе?» «Я о двери Альбукерке». «Что вы, то есть Артур, узнал о ней от кого-то еще?» «Не говори ерунды!» «Это я-то говорю ерунду?» «Разве ты слышал, чтобы кто-то еще когда-либо работал над подобным проектом?» «Нет, но о вашем проекте тоже никто не слышал». «Это идея Артура», — возразил Нил. «Артура и Олафа». Майк вгляделся в его лицо. Муравьишки неистовствовали. «Ты сказал «когда-либо». Возможно, речь не о современных разработках». Нил покачал головой. Размешивая кофе в кружке, он не сводил с нее глаз. «Вы отталкивались от нацистских исследований или чего-то подобного? Чего-то, что никто, по идее, не должен брать на вооружение?» Муравьишки протащили перед его внутренним взором книжную полку Артура, старые книги по электронике у Джейми, Олафа и физику XIX века. «Собирая материал для своей книги, Артур нашел нечто, что больше никто не использует». Кофейная ложка Нила звякнула о раковину. «Прости», — сказал он, не глядя Майку в глаза. «Но ты заговорил как один из сторонников конспирологических теорий». Нил ушел, а Майк остался один на один со своими муравьишками.